Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. Мне штыки мерещатся и каски, и холмом, что всем ветрам открыт, Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Крагуевец, город югославский, забывать о прошлом не велит. Партизаны бьют в горах фашистов, озверели немцы терпят крах. Расстрелять подростков-гимназистов решено родителям на страх. В Крагуевце знает каждый житель, что покинуть класс учитель мог. Но сказал гестаповцам учитель: не мешайте мне вести урок. Потом, вот здесь, на этом месте, гимназисты выстроены в ряд, и стоит учитель с ними вместе, не оставил он своих ребят. Камни, камни, что же вы молчите, шевели седины ветерок, говорит гестаповцам учитель: не мешайте продолжать урок. Про войну немало песен спета, только вы не ставьте мне в вину, что опять, что я опять про это, что опять пою вам про войну. И пока хоть где-нибудь на свете собирают войны свой оброк, льется кровь и погибают дети, продолжай, учитель, свой урок. Льется кровь и погибают дети. Продолжай, учитель, свой урок.